Глава 13. Зона. 9 часов 34 минуты до часа Че. В подземном городе Бибик чувствовал себя неуютно. На первый взгляд здесь было комфортнее, чем наверху. Но именно этот непонятно откуда взявшийся комфорт и беспокоил проводника больше всего. Освещенные гулкие тоннели, чистый воздух и небольшое количество аномалий усыпляли бдительность, которая в зоне была первейшим средством профилактики неприятностей. Утешало одно. С мутантами в подземельях был полный порядок, особенно на верхних уровнях. Уж кто-кто, а эти твари расслабиться не дадут, сталкер был уверен. Расслабиться действительно не получилось, но мутанты тут были ни при чем. Когда ходоки спустились на 4-й уровень, на лестнице что-то оглушительно загрохотало, и в просвет тоннеля ворвались густые клубы пыли, а затем посыпались камни и бетонное крошево. Бибик едва успел оттащить полковника подальше от опасного местечка. «Вовремя мы спустились», – озадаченно оглядываясь, сказал проводник. «Мосты сожжены?» Дорогин помахал рукой, пытаясь разогнать пыль. «Ну, это не последняя лестница», – Бибик указал вперед. «Там еще есть несколько. Зато теперь можем быть уверены, за нами никто не пойдет. Я о наемниках». «И часто здесь такое происходит?» Полковник поднял взгляд к потолку. «Всякое бывает. Но я обычно в более спокойное время сюда спускаюсь, когда предвестники выброса тут еще не хулиганят. Так что понятно, в какую сторону идем. Теперь на зов будем ориентироваться». Бибик развернулся. «Туда!» Дорогин без возражений двинулся в указанном направлении. Но, сделав десяток шагов, вдруг остановился. Проводник вопросительно взглянул на полковника. Тот поднял указательный палец и медленно обернулся. Освещение в тоннеле работало исправно, а вот вентиляция была неторопливой. И клубы пыли напротив лестницы оседали медленно. Что пытался рассмотреть за пылевой завесой Дорогин, для сталкера осталось загадкой. «Что-то не так?» – поинтересовался Бибик. «Слышите?» «Нет». «Звук. Тяжелый такой. Словно катится что-то». Бибик присел, коснулся рельса, тут же резко встал и жестом предложил полковнику отойти к стене. «Вагонетка катится». «Может быть, спрячемся?» «Некуда!» Проводник повертел головой. «Если только успеем добежать до бокового коридора. Он метров через 200 должен быть, только на другой стороне». Ходоки быстро двинулись вдоль стены. Но приближающаяся вагонетка ехала быстрее и вынырнула из клубящейся пыли задолго до того, как в стене напротив обнаружился проход. Сталкер и полковник прижались к стенке. Грузовая вагонетка была пуста, но мчалась так, будто везла экипаж пожарных на вызов. Бибик проводил ее взглядом и покачал головой. «Не нравится мне этот летучий голландец». «Будем держаться подальше от рельсов», – Дорогин пожал плечами. «Не в этом дело. Вы видели, что у него в кузове?» «Не рассмотрел. Что-то под брезентом. Какая-то конструкция со стрелой. Подъемный кран?» «Хуже!» Проводник сделал пару шагов к середине тоннеля и настороженно взглянул в его перспективу. «Это безоткатная пушка!» «Странно!» Полковник переложил поудобнее винтовку. «Но без расчета пушка не выстрелит!» «Будем надеяться!» «Бибик, не надо лишней мистики!» «Рад бы без нее обойтись!» Да только ею вся зона пропитана, как баба ромом. «К стене!» Ходоки снова прижались к стенке. Вагонетка прогрохотала в обратном направлении, и теперь Дорогин сам увидел, что под брезентом в кузове вагонетки действительно установлено устаревшее безоткатное орудие. Наподобие 73-миллиметрового грома, который в 70-х годах устанавливался на советских БМП и БМД. Без артиллерийского расчета орудие было вроде бы бесполезным жупелом. Но проводник был абсолютно прав, когда рассуждал о мистике в зоне. И опасаться безумной вагонетки с пушкой следовало всерьез. Дорогин представил, что будет, если орудие выстрелит в тоннеле. Кроме стандартных поражающих факторов взрыва, осколков, упругой взрывной волны и огня, ходокам в этом случае угрожали еще два. Многократно усиленный гулкими стенами звуковой удар и обвал. Полковник некоторое время напряженно прислушивался, глядя на вихрь пыли, сомкнувшийся за вагонеткой. Затем вновь обернулся к проводнику. «Надо побыстрее отсюда уходить». «Согласен, как никогда». Бибик кивнул и быстро пошел вперед. Минут 10 ходоки двигались без приключений и почти в полной тишине. Откуда-то из боковых коридоров, которых стало попадаться все больше, доносились глухие отголоски непонятных звуков. Иногда рычания, а иногда леденящих душу завываний. Но непосредственно в рельсовом тоннеле было относительно тихо. Разве что мешала навязчивая ритмичная мелодия зова. Но эта песня звучала в мозгу, а не в тоннеле. Затыкать уши, чтобы ее не слышать, было бесполезно. Бибик, как и Дорогин, чувствовал, что источник зова очень близко. Но пока искать выход из тоннеля не спешил. Он хорошо помнил, что впереди будет удобная лестница, и вел полковника конкретно к этому выходу. До цели, по прикидкам проводника, оставалось 300 метров, не больше. Бибик обернулся, чтобы сообщить об этом спутнику. Но тут рельсы снова загудели, и сталкер указал на ближайший боковой коридор. «Слышу». Дорогин первым запрыгнул в узкий проход и прижался к стене. «Разъездились!» – проворчал сталкер, останавливаясь рядом. Все та же вагонетка промчалась мимо ходоков на прежней безумной скорости, но неожиданно завизжала тормозными колодками и остановилась 100 метров дальше по тоннелю. Бибик выглянул в просвет и тут же отпрянул. «Кажется, проблемы!» – он оттеснил полковника поглубже в коридор. «Брезента на пушке нет. А люди?» «Никого!» Дорогин отстранил проводника с пути и выглянул из коридора сам. В ту же секунду по основному тоннелю прокатилось глухое эхо выстрела. И мгновением позже стены вздрогнули. Из потолка посыпались обломки. Полковник резко сдал назад и присел, закрывая голову руками. По тоннелям прокатился оглушительный грохот. Воздух, казалось, превратился в упругое желе и, мощно вздрогнув, едва не вывернул ходоков наизнанку, надолго обеспечив им легкую тошноту, головокружение и звенящее эхо в ушах. Ходоки не видели, как вагонетка промчалась в обратном направлении, поскольку несколько минут сидели неподвижно, пытаясь определить, живы они или нет. «Ну и гадство!» Приходя в себя, громогласно констатировал Бибик. «В Чечне однажды почти над ухом танк долбанул. Чуть мясо от костей не отвалилось. Я неделю в медсанбате валялся, а потом месяц глухаря изображал. Очень похожая история». Он снял шлем и поковырял пальцем в ухе. «Шумоизоляция!» Дорогин не стал снимать шлем, только поднял лицевой щиток. «Что?» Недослышал и недопонял сталкер. «У шлемов шумоизоляция хорошая», тоже повышая тональность, сказал полковник. «Плюс электроника. Звукоусилители вовремя отключаются». «А-а-а!» Проводник скривился и шумно выдохнул. «Ну да, вовремя. Только звуки – это полбеды. Такое ощущение, что меня целый час ногами в живот пинали. И по яйцам так добавили напоследок, что они глотки подпрыгнули. Так под водой прижимает, если тебя как рыбу кто-нибудь глушит». «У вас богатый опыт!» Дорогин поднялся и, покачнувшись, прислонился к стене. «Шатает немного». «Не спешите! Там сейчас дыму!» Сталкер проковылял к выходу из коридора и заглянул в тоннель. «Полный привет!» «Завал?» «Под потолок. Чем мы этой вагонетке не приглянулись, ума не приложу». «Может, не в нас дело?» Все может быть в этой зоне. Бибик осмотрелся вокруг и указал в перспективу приютившего ходоков коридора. Даже такие вот чудеса. Гляньте, господин полковник, это ж черный ход. В каком смысле? Дорогин включил фонарь и направил в ту сторону, куда указывал проводник. Лестница? Ну да. Проводник достал из кармана небольшой комп и на минутку углубился в изучение какого-то трехмерного плана. Скорее всего, схемы подземного города. Так и есть. Только раньше тут дверь была замурованная. А теперь, видите, все переигралось. Не ловушка? Ловушка. Сталкер поднял камешек и бросил вперед. Но весь вопрос в том, кто ее устроил. Если зона, лучше поискать другой выход. А если кто-то еще, можно рискнуть. Как прикажете, так и поступим. Рискнем? Задерживаться в задымленном подземелье Дорогину не хотелось, и он согласился рискнуть. Где мы выйдем? Если не ошибаюсь, выйдем в подвале рухнувшей высотки. От стен этажа 3 осталось, остальное вокруг валяется. Но подвал уцелел, и выход оттуда есть. Может, знаете, в 5-м микрорайоне раньше 16-этажки стояли. Под одной из них мы сейчас и торчим. Получается, возможно, источник зова упрятан в этом подвале? Сделал вывод полковник. Была у меня такая версия. У меня тоже, согласился Бибик. Это еще тот подвальчик. В нем много чего странного упрятано. Правда, заходить в него и до зова было равносильно смерти. Что там происходило с визитерами, неизвестно. Но никто не возвращался. «Отлично!» – воодушевился Дорогин. «Туда мы и направимся. Вперед!» «Нет, погодите, господин полковник. Давайте договоримся на берегу. Ни в какие подвалы мы не полезем. Поднимаемся, проверим помещение прямо сквозь дверь детектором аномалий. Убедимся, что источник липа, да и задний ход. Зачем нам лишние проблемы?» «Вы трусите?» Полковник усмехнулся. «Такой боевой проводник, и вдруг так мелко плаваете?» «Я не трушу. Я с головой дружу, хоть и контуженный не раз». Бибик встал в позу, как тогда в лесу, но теперь это сделал на безопасном расстоянии. «Там наемников полная хата. Не справимся при всем желании». «При всем желании?» Дорогин приподнял винтовку. Еще немного и получилось бы, что он целится Бибику в живот. «Но желания у вас нет, я правильно понял. Однако вы не трусите. В чем же дело, Бибик? Может быть, у вас имеются особые причины? Может быть, вы и есть тот, кто прикрывает ученых-нелегалов, экспериментирующих с зовом в этом подвале?» «Господь с вами!» Проводник махнул рукой. «Я просто...» Бибик не договорил. На миг ему показалось, что в подвале снова что-то взорвалось. Но очень скоро проводник сообразил, что вспышка и гулкий набат – это лишь игра воображения. И спровоцировал ее короткий, но жесткий пси-удар. Сталкер схватился за оружие и крутанулся кругом, пытаясь увидеть цель. Никаких мутантов поблизости не обнаружилось. Бибик растерянно взглянул на Дорогина. Тот указал вверх и демонстративно щелкнул предохранителем винтовки. «Нас приглашают». Голос у Дорогина немного сел. Ему тоже досталось по мозгам. «Или наоборот. Это не контролер». Слова произносились с трудом, будто кто-то их придерживал. «Они так не умеют. Это человек». «Тот, кто прикрывает лабораторию?» После заметной паузы предположил Дорогин. «Но кто конкретно?» «Кто-кто? Кто знал, что мы идем?» Бибик на миг зажмурился. «Кто-то с базы, наверное. Только лично я с людьми-телепатами не знаком. Слишком жестко. Дорогин поднял маску и помассировал висок. Этого телепата могли просто предупредить. С базы. Тот, кто прикрывает лабораторию, мог предупредить. Ну да, понятно. Бибик отчетливо понимал, что мысли вязнут в болоте взбаламученных эмоций, но вытянуть их на твердую почву пока никак не мог. И все же, мне кажется, он шел за нами следом. Очень уж точно вычислил место, где мы собрались выйти. Тогда это наемник, который выдавал себя за второй эшелон прикрытия. Нет, его мы заперли. Он мог, конечно, найти другой выход в подземелье, но тогда он зашел бы нам в тыл, снизу, а этот телепат засел где-то там наверху. Это кто-то другой. Не знаю, кто. А что если... Дорогин замолчал почти на минуту, а затем неуверенно продолжил. А что если это другой наемник? Тот, который с саблей. С чего вы взяли? Кроме спецназа, по нашим следам шли несколько наемников. Вы с Паркером наткнулись на пятерых, верно? Да. Только ни у них, ни у второго эшелона не было сабель. Значит, их было шестеро. От той пятерки остались двое. Их мы заперли в морге. Но раз они были без сабель, шестого среди них не было. Что если он тоже проследил за нами, но пробрался сюда как-то иначе? Не понимаю, почему именно он? Помнишь отрубленную голову? Это был контролер, так? Ну? Как можно было зарубить контролера? Как можно было вообще к нему подкраться на расстояние сабельного удара? Никак. Если только ты сам не контролер. Или телепат, обладающий сравнимым по силе даром внушения. Все сходится. Надо подумать. Сталкер потер глаза. Сейчас. Отпустит и сообразим. Собраться надо. Полковник не возражал. Он направил оружие в сторону лестницы и замер, выжидая, когда пройдет вызванный телепатическим ударом ступор. Отпустило не сразу и не до конца. Сознание прояснилось, мысли текли более-менее резво, но до нормы полковнику было еще далеко. Бибик тоже справился с оцепенением, но выглядел слегка обалдевшим. Допустим, вы правы. И это шестой наемник. Тот, кто зарубил контролера. Но я все равно не понял. Он на что, предупредил? Пробормотал сталкер. Или он больше не за нас? Слишком жестко. Повторил полковник, вновь потирая висок. Для предупреждения. Ладно. Наверху разберемся. Бибик тоже взял оружие на изготовку. Поднимаемся. Телепат плюс источник зова. Не ответив проводнику, продолжал рассуждать слух Дорогин. Вы правы, Бибик. Его демарш вполне был предупреждением. Только не об опасности, а о том, что нас опередили. Он хочет пробиться туда первым и заполучить управляющий зовом компьютер в свое распоряжение. Проще говоря, не хочет делиться. Проводника вдруг осенило. Я все понял. Он не опередить нас хочет, а остановить. Он давно имеет этот комп в своем распоряжении. Он и есть тот враг, который прикрывает лабораторию. Но ведь раньше он нам помогал. Засомневался полковник. Странно как-то. Точно вам говорю, так оно и есть. Бибик сделал несколько шагов вперед и заглянул на лестницу. Эй, ниндзя, Это ты? Мы сейчас поднимемся и засунем тебе твою саблю сам знаешь куда. Никакая телепатия тебе не поможет. Ответом проводнику было только гулкое эхо. Бибик шагнул на лестницу, поднялся на несколько ступенек и обернулся. Дорогин двинулся следом, но на лестницу подниматься не стал. Он жестом предложил сталкеру дойти до первой площадки и дальше двигаться впереди на один лестничный марш. Бибик согласился, но едва он шагнул на площадку, сверху стукнуло несколько выстрелов. По бетону взвизгнув, срикошетили пули. Проводник в два прыжка очутился рядом с Дорогиным. «Что я говорил? Он не нас сторожил, а источник!» «Все равно не понимаю, почему он не перебил нас всех еще в пути? Ведь с его способностями это просто. Ударил по мозгам, а потом саблей. Почему он только сейчас очнулся?» «Думал, мы сюда не доберемся. Нас ведь и без него нехило проредили». Бибик вдруг запрыгнул на лестницу, дал короткую очередь вверх и снова отошел в тоннель. В ответ раздалась примерно такая же короткая очередь. Диалог обещал быть тяжелым, как и составляющий его основу свинец. Бибик выразительно взглянул на Дорогина. «Какие у вас варианты?» Полковник заглянул в подсумок, проверяя боезапас. «Впереди завал. Где-то позади безумная вагонетка. Лестница, по которой мы спускались, тоже перекрыта. Получается, только вперед». «Не только». Проводник помотал головой. «Тут много всяких лестниц. Не все до самой поверхности идут. Большинство просто с уровня на уровень. Но маршрут проложить можно. Хотя мне тоже по душе вариант с прорывом». «Больше не опасаетесь?» «Опасаюсь. Но теперь я хотя бы знаю, ради чего рискую. Предлагаю непрерывный огонь и вихрем наверх. Главное, чтобы он нас пси-ударом не притормозил. У вас таблеток не осталось?» «Нет». «Ну и ладно. Обойдемся». Непрерывный огонь вроде бы отпугнул противника. Но подняться ходокам удалось только до второго уровня. Магазины стремительно опустели, и атакующие были вынуждены взять тайм-аут, чтобы наполнить их патронами. «Эй, курилка, жив еще?» Торопливо вскрывая картонную пачку, крикнул Бибик. «Остановитесь!» Каким-то механическим голосом произнес враг. «Я не хочу вас убивать». «Ну и хорошо, вали по своим делам. А мы пойдем по своим». «Возвращайтесь на базу. Скоро выброс. Вы рискуете». «А ты что, в няньки нам записался?» «Вернитесь на базу и доложите, что в бункере под больницей пусто». Тем же ровным тоном предложил противник. «Расскажите начальству чистую правду и заработайте денег. Разве не выгодный вариант?» Бибик рассмеялся. «Деловой человек! А тебе-то с этого какой навар?» «Будет навар, уж поверь». Дорогин придержал сталкера за плечо. «Эй, мы уйдем!» — крикнул полковник. Бибик сделал круглые глаза, и Дорогин жестом приказал ему молчать. «Я рад, что вы оказались разумным человеком, полковник. Но у меня есть несколько условий. Уйдем в обмен на информацию. Просветите нас, что такое зов на самом деле? Что происходит в лаборатории, из которой исходит зов? Кто прикрывает ученых, которые в ней работают? И кто руководит исследованиями извне?» «У меня нет ответов на ваши вопросы, полковник». «В таком случае мы выясним все сами. Освободите проход наверх, пока не поздно». «Нет». «Тогда освободите задний проход», — грозно предложил Бибик. «Сейчас мы вставим в него раскаленную кочергу». Сталкер поднял автомат, Одним прыжком одолел лестничный марш и, очутившись на следующей площадке, открыл огонь. Дорогин нагнал его только на первом уровне, то есть уже непосредственно в подвале, куда ходоки так отчаянно стремились. То, что напарники обнаружили в подвале, их слегка озадачило. Все видимое пространство занимали кучи щебня и всякого хлама. Никакой секретной лаборатории или сверхсекретным прибором здесь даже не пахло. Более того, часть потолка была обрушена, и в проломе можно было разглядеть пасмурное вечернее небо. Ходоки бегло осмотрелись и медленно двинулись в сторону горы обломков, по склону которой было удобнее всего выбраться на свежий воздух. Овраг себя никак не проявлял. Но Бибик и Дорогин буквально кожей ощущали его присутствие. На самом деле не кожей, конечно. Все дело было в том, что враг не сильно, но настойчиво давил на психику с помощью своей треклятой телепатии. А поскольку для организма такое давление было в новинку, его ответная реакция была сумбурной. То накатывали приступы головокружения, то на коже вставали дыбом все волоски. Однако это можно было пережить. Лично Бибика больше волновали два вопроса. Видит ли враг ходоков в своем прицеле? И если видит, почему не стреляет? Дорогин вдруг резко сместился влево и движением головы указал на обломок бетонной плиты метрах 10 прямо по курсу. Бибик снова поднял автомат к плечу и двинулся к плите. А полковник начал подбираться с фланга. Враг наверняка слышал шаги. Но сидел очень тихо, видимо, надеясь, что враги пройдут мимо и подставят ему спины под сабельный удар. Приблизившись к плите, Бибик резко прыгнул вперед и вправо, развернулся и нажал на спусковой крючок. Автомат лишь сухо щелкнул. Враг тут же воспользовался ситуацией и распрямился большой пружиной, занося над плечом самурайский меч. Проводник успел нырнуть ему под руку и одновременно сильно врезать в живот стволом автомата. Враг согнулся от боли пополам, кувыркнулся и попытался встать, но Бибик его опередил. Он коротко, но очень сильно ударил врага прикладом в лицо, и если бы не щиток шлема, противник точно рухнул бы в глубокий нокаут. А так он лишь немного потерялся, наугад махнул мечом, отгоняя проводника, и сделал еще пару кувырков назад. Бибика не впечатлили акробатические способности врага. Он хладнокровно увернулся от удара меча, нагнал укатывающегося врага и от души врезал автоматом, как колуном, целя по хребту. А враг успел уйти из-под удара, вскочил на ноги и двинул ногой Бибику в живот. Сталкер вроде пропустил удар, но умудрился при этом еще раз треснуть противника автоматом, как дубиной, и попал ему по руке с мечом. Враг выронил оружие, но не растерялся. Он резко крутанулся вокруг своей оси и с разворота врезал ногой Бибику в челюсть. Сталкер отлетел на пару метров и рухнул навзничь большим тяжелым мешком. Но победа не принесла врагу дивидендов. Уже в следующую секунду он пропустил нападение сзади и очутился на полу. Полковник Дорогин быстро поднял меч и приставил к горлу противника. Лежать тихо. Враг замер. «А теперь давайте познакомимся», — спокойно сказал Дорогин. «Медленно. Левой рукой снимите маску». «Следующий раз, полковник», — прохрипел враг. «Вы меня не поняли?» «Это вы меня не поняли». Дорогин наконец сообразил, на что намекает враг. Но было поздно. Меч вдруг будто бы сам собой упал на землю. Несколько умелых рук скрутили полковника в бараний рог и ловко связали. Примерно то же самое случилось и с Бибиком. «Вот такая это скоротечная штука. Удача в бою», — подумалось полковнику. «Хотя тут дело не в удаче, а в ошибках. Мы с Бибиком ошибались вроде бы реже, но по-крупному. Потому и проиграли. Но еще не вечер».